Тут же в палатке найдены были образа, котлы медные и железные, со многими другими вещами, что все чукчи разделили между собой. Река Еловка, по сведениям Биллингса, впадает в Чаунскую губу, и устье ее, по показаниям чукчи, лежит от всего места. От места пересечения им Чауна. Примечание Олега Куваева. На северо-запад 50 градусов, во 140 верстах. Судя по этим данным, то могла быть только одна из трех рек, впадающих в Чаунскую губу к западу от реки Чаун. Ольвергергваам, Лилювием или крохотная речка Кремянка. Так возникает третье место гибели экспедиции Шалаурова. Река Пектемельверкан находится далеко на восток от Чаунской губы. Мыс Шалаурова изба еще восточнее. Но самое интересное, пожалуй, заключается в том, что купец Шалауров и бывший с ним Никифор Спиридон, всего более 20 имен, записаны в поминальную книгу Нижнеколымской церкви в том же 1764 году. По правилам христианской церкви записывать живых или, возможно, живых людей в поминальную книгу нельзя. Значит, в том же году в Нижнеколымске уже знали о гибели экспедиции. Хотя и по имеющимся в нашем распоряжении сведениям, чукчи обнаружили место гибели лишь год спустя. И 2 года спустя об этом стало известно начальству. Кто же мог сообщить о гибели? Возможно, кто-либо из уцелевших ее участников. Так логично объясняется разнобой в сведениях Пересыпкина, Биллингса и Матюшкина с Врангелем. Вероятнее всего, Шалоров потерпел крушение на отмелях реки Пектемель и выбрался к мысу Шалаурова изба, где выстроил избу из остатков судна. Но не мог же сей неистовый человек успокоиться, ждать гибели в наскоро выстроенном жилище, ибо знал, что помощь к нему прийти не может. Он выстроил избу на мысе, возможно, оставил там несколько особенно больных товарищей. Сам же, счастью людей, пошел на юго-запад, чтобы спасти уходящих и остающихся. Первый палаточный лагерь был разбит на реке Пектемель. И снова здесь осталась значительная часть ослабевших людей. С ними были копья, ружья и большой медный куб. Остальные пошли дальше, оставляя вверх по реке могилы, обнаруженные позднее чукчами. Эта партия ушла западнее Чауна, и там, в последнем палаточном лагере, найденном чукчами незадолго до капитана Биллингса, погибли остальные. По-видимому, среди них был и Шалауров, так как только он мог вести людей по белому пятну чукотской земли. И, возможно, кто-то добрался до Нижнеколымска через Анюйские перевалы. Помощи так и не было, так как Шалауров не ладил с колымским начальством еще в прошлой экспедиции. 16. Поздней осенью, когда мертвенно-синие пятна снега начинают копиться в ложбинах и кустах ивняка, трудно придумать что-либо более унылое, чем долины чукотских рек. Уходят стада оленей, улетают птицы, и даже зайцы откочевывают в могучие кустарники Полявоама, Чауна и Пектемеля. Дождь вперемешку со снегом, идущий неделями, выматывает силы. И нет от него спасения даже в очень хорошей палатке. Грязно-желтая, раскисшая тундра лежит в холодном тумане,